Я ехала по шоссе под управлением навигатора. Проехала уже полдороги, когда взглянула на индикатор топлива и увидела, что бензина в баке осталось совсем мало. Не дай бог, горючее кончится в лесу. Тут, на мое счастье, я заметила справа небольшую автозаправку и свернула к ней. Машинной заправки, кроме моей, не было. Я вышла, подсоединила пистолет к колонке к бензобаку, пошла оплатить. Когда вернулась, около моей машины стоял бомж в жутких лохмотьях. Увидев меня, он ощерил беззубый рот и прохрипел: «Куда это ты собралась?» «Твое какое дело?» «Такое, что не надо тебе туда ехать». В его словах, а особенно в голосе, было что-то, от чего у меня по спине побежали ледяные мурашки. Он подошел к машине спереди и подсунул под дворник какую-то листовку. «Чего тебе надо?» — огрызнулась я. «Денег?» Я пошарила в кармане, нашла несколько монет и сунула ему, стараясь не прикасаться. Он, однако, скривился, бросил монеты на землю и проговорил неприязненно: «Не надо мне твоих денег». «А не надо, так отвали». Я села в машину, завела мотор и хотела уже отъехать. Но бомж вдруг достал из своих лохмотьев золотистую зажигалку и протянул руку к бензобаку. Рот его скривился, и он прохрипел: «Не слушаешь меня? Так я сейчас тебя подпалю. Ленечка любит, когда горит. Так красиво». «Убери зажигалку», прошипела я. «Ты с ума сошел, ты же сам сгоришь!» «Не говори так про Ленечку», — обиженно прохрипел бомж. «Ленечка не дурак. Ленечка ни за что не сгорит. Ленечка в огне не горит и в воде не тонет». Я в ужасе огляделась, чтобы найти кого-то из служащих заправки и позвать на помощь, но, как назло, никого не было. Мне показалось, что я перенеслась в страшный сон, тяжелый ночной кошмар, когда ты совершенно бессилен в руках злобного безумного существа. Время замедлилось. Бомж криво ухмылялся и тянул руку с зажигалкой к бензобаку. Вдруг у него за спиной раздалось глухое грозное рычание. Я перевела взгляд зажигалки и увидела позади бомжа двух огромных черных псов. Они приближались к нему, скаля страшные пасти. Бомж тут же убрал зажигалку, спрятал руки и забормотал: «Не трогайте Ленечку. Ленечка хороший. Ленечка никого не обижает. А вот Ленечку все норовят обидеть. У Ленечки и зажигалка-то не настоящая. Не трогайте». Я не стала дожидаться окончания этой безумной сцены, торопливо выжила сцепление и выехала на шоссе. Собаки остались позади. Они очень были похожи на тех из моих снов. Но эти были живые, настоящие. Откуда они взялись на заправке? А ладно, не буду отвлекаться на посторонние мысли, когда за рулем. Постепенно успокаиваясь, я ехала километр за километром. Наконец, приятный мужской голос сообщил мне, что через 100 метров нужно повернуть направо. Я проехала 100 метров и действительно увидела уходящую вправо от шоссе полузаросшую грунтовку. Свернула на нее и ехала еще 20 минут, подпрыгивая на ямах и рытвинах. Моя бедная машинка всеми силами пыталась преодолеть дорогу, но все шло к тому, что ее скоро снова придется отдавать в ремонт. А вообще, Виктор хоть и порядочный мерзавец, но прав в одном: ее нужно продать на запчасти. Надо же! А ведь еще 20 лет назад здесь был популярный ресторан, и к нему наверняка вела приличная дорога. Быстро же она пришла в негодность. Где-то я читала, что дороги, проложенные древними римлянами, исправно служили еще через 1000 лет после падения Рима. Умели же тогда строить. Я прокляла все на свете, и тут дорога кончилась. Дальше вела тропа, по которой машина точно не смогла бы проехать. Но я не сдавалась. Я заглушила мотор, вышла из машины и пошла дальше по тропе, раздвигая ветви. Тропа углублялась в лес, становясь все хуже, почти теряясь среди густого подлеска. Я уже хотела повернуть, но, наконец, тропа оборвалась. Впереди, за кустарником, был виден просвет. Передо мной была просторная поляна, посреди которой громоздилась куча камней, в которой с трудом можно было узнать фундамент некогда фешенебельной дачи или известного ресторана. Я вышла на поляну и обошла этот фундамент, думая, что зря потратила столько времени, зря испытывала на прочность свою многострадальную машину. Больше здесь делать было нечего. Я повернула обратно, но не сразу нашла знакомую тропинку. Наконец я обнаружила ее и пошла к своей машине. Я шла и шла, а тропинка все не кончалась. Пришлось признать, что я ошиблась. Пошла не по той тропе. Стараясь не паниковать, я остановилась, чтобы оглядеться и сориентироваться, и тут впереди, сквозь заросли, увидела какую-то постройку. Я снова раздвинула густые кусты и опять оказалась на просторной поляне. Только на этот раз посреди этой поляны возвышался дом. Красивый двухэтажный дом с мезонином и высоким резным крыльцом. Я замерла в волнении. Этот дом был мне знаком. Я попала в него той страшной ночью, когда убежала с дачи, куда привез меня Лёшка. Я провела в том доме несколько часов, видела сон, но потом он бесследно исчез, и больше я его не видела. И вот он снова передо мной. И снова, как и той ночью, по сторонам от крыльца сидели две каменные собаки с грозно ощеренными пастями. Фантастика. Точнее, мистика. Дом ведь не игрушка, которую можно переносить с места на место. Стало быть, мне все это кажется? Значит, я схожу с ума? Ничего себе приятная перспектива. И тут я услышала, что из дома доносятся струящиеся, переливающиеся волшебные звуки музыки. Там в этом доме кто-то играл на рояле. Нет, не на рояле. Звуки были другие, как будто тронутые беспощадным временем. Ах, ну да, это, наверное, клавесин. Зачарованная этими звуками, я поднялась на крыльцо, толкнула незапертую дверь, вошла в дом. Звуки клавесина словно вели меня за руку из комнаты в комнату. Вот странно, этот дом, спрятанный в лесу, дом, к которому не вела проезжая дорога, совсем не казался заброшенным. Напротив, он был удивительно уютным и красивым, обставлен старинной мебелью из красного дерева, на стенах висели картины и гравюры. Я переходила из комнаты в комнату. Музыка становилась все громче, все слышнее. Наконец я открыла последнюю дверь и вошла в просторную, светлую, богато обставленную комнату, в дальнем конце которой стоял клавесин. Перед этим клавесином, на золоченом стуле, сидел красивый юноша в серебристом камзоле и пудреном парике. Он вдохновенно играл на инструменте, не обращая внимания на окружающий мир. Рядом с клавесином стояла весьма интересная дама в пышном старинном платье из серебристой тафты. В руке у нее был золоченый лорнет, точно такой, как тот, который я нашла, и она смотрела через этот лорнет на юношу, а потом перевела его на меня. «Ну, здравствуй, дитя мое», — проговорила она с улыбкой. «Я тебя ждала». «Ждали?» — переспросила я удивленно. «Но как вы могли знать, что я приеду? Я сама не знала об этом час назад. А ты как думаешь?» Она выразительно покачала лорнетом. «Кстати, тут кое-кто хочет с тобой поговорить». «Кто?» — спросила я настороженно, хотя в глубине души уже догадывалась. «Ты знаешь». С этими словами дама отвернулась от меня и перевернула страницу нот, по которым играл музыкант. Я хотела еще что-то у нее спросить, но тут ко мне подкатился маленький человечек, совсем карлик, одетый по моде XVIII века, в белый, расшитый золотом камзол и пудренный парик. Карлик поднес палец к губам и прошептал: «Тс, не шумите, не мешайте господину Амадею. «Вас ждут. Пойдемте, я вас провожу». Он деликатно взял меня под руку, из-за его роста это выглядело забавно, и повлек к двери в соседнюю комнату. Эта комната была значительно меньше предыдущей. В ней были несколько кресел, обитых голубым шелком, изящный туалетный столик и стеклянная горка с блестящими безделушками. Я огляделась. Никто меня здесь не ждал. «Посидите здесь несколько минут», проговорил карлик и тут же куда-то исчез. Я села в кресло перед туалетным столиком, взглянула в зеркало и невольно расстроилась. После того, как ехала по проселочной дороге и продиралась сквозь заросли, я выглядела не лучшим образом и совсем не подходила к этому изящному интерьеру. Ну да, поношенные джинсы, пыльные кроссовки, старая клетчатая рубашка, исцарапанные руки. Ужас, что такое. Тут изображение в зеркале заколебалось, как вода в озере под ветром, на мгновение расплылось, и я снова увидела свое отражение, но как же оно удивительно изменилось. Теперь я выглядела красивой, ухоженной дамой. Лицо мое было тщательно напудрено, над верхней губой виднелась мушка, волосы прикрывал изящный пудренный паричок. Одежда была под стать внешности, розовое платье, вышитое серебром. Кажется, я ничуть не удивилась такой метаморфозе, как будто такое случалось со мной каждый день. А в следующее мгновение мне стало не до нее. Сзади скрипнула дверь, и я увидела в зеркале приближающегося человека. Я ахнула и вскочила. Повернувшись к вошедшему, я воскликнула, жалобно и возмущенно: «Папа! Папа! Почему ты не приходил раньше? Ты же знал, как мне не хватало тебя! Ты знал, как я по тебе скучала! Почему? Почему?» Голос был не мой. Так говорила бы маленькая девочка. Наверное, так говорила когда-то я сама. Но я не помню, я вообще плохо помню отца. Как будто воспоминания мои подернуты дымкой. Все такое неясное, расплывчатое, туманное. А если не помнишь человека, то как можно по нему скучать? Тем не менее, я скучала, но поняла это только сейчас, когда увидела отца. «Я и сам скучал по тебе, лисенок», — проговорил отец печальным, мягким голосом. «Нас очень редко отсюда отпускают. Если бы я мог, я пришел бы гораздо раньше». «Ну, прости, прости», — проговорила я и протянула к нему руки. «Я понимаю, ты не мог». Но он попятился, и тут же... Откуда-то сверху донесся строгий начальственный голос. «Не прикасаться, иначе свидание будет прервано». «Видишь, лисенок, как здесь строго», — грустно проговорил отец. «Что ж, я увидел тебя, и это для меня очень много значит. Но я пришел не только для этого. Я должен рассказать тебе кое-что важное. Очень важное». «Важное?» — переспросила я, как эхо. «Я увидела тебя. Что может быть важнее?» «Может, я должен рассказать, что со мной, с нами случилось 20 лет назад». Он сел в одно из кресел, показал мне на другое. Я тоже села. «Твоя мать...» Начал он медленно, раздумчиво. «Может быть, я не смог сделать ее счастливой». Он мгновение помолчал, потом махнул рукой. «Впрочем, я не об этом». Все началось примерно на этом месте. Я тогда работал водителем. Дело в том, что в 90-е годы я потерял прежнюю работу. И мне пришлось... Впрочем, не буду отвлекаться. Отец перевел дыхание и продолжил. Я работал водителем у одного влиятельного и богатого человека. Олег Иванович, фамилия его тебе ни к чему. Он меня практически не замечал. Я был для него инструментом, приставкой к машине, поэтому он ничего от меня не скрывал. Ну, почти ничего. Например, я знал его любовницу. Пустую, избалованную девицу. Ее звали Ульяна. Я часто возил его к ней или ее к нему. И кое-что, конечно, замечал. Он к ней заметно охладел, а она, скажем так, ее это не устраивало. У нее были на него планы, и она решилась на рискованный шаг. Короче, она его шантажировала, как я понял позже. Чем, уж не знаю, очевидно, это был достаточно серьезный повод. И вот в один прекрасный... Да нет, далеко не прекрасный день я привез Олега Ивановича в ресторан «Дача». Он был расположен на этом самом месте и был тогда очень модным среди богатой публики. Олег Иванович тоже здесь частенько бывал. Но в этот раз Олег Иванович велел мне не подъезжать к главному входу ресторана, поставить машину в стороне, где ее никто бы не видел, и ждать его. А мне-то что? Поставил машину и дремал. Но потом мне невыносимо захотелось курить, а курить в машине мне не разрешалось. Олег Иванович не выносил запаха моих дешевых сигарет. Я вышел из машины и отошел подальше. Тут за кустами я услышал голоса. Разговаривали Олег Иванович и Ульяна. Точнее, ссорились. Слов я не мог разобрать, но по интонации было понятно. Она на чем-то настаивает, чего-то от него требует, даже угрожает. Он в ответ тоже ей чем-то грозит. Не знаю, что на меня нашло, но я тихонько раздвинул кусты, выглянул и увидел их. Они стояли среди кустов позади ресторана и точно ссорились. И в тот самый момент Олег Иванович чем-то ударил Ульяну. Она беззвучно повалилась на землю, а Олег Иванович наклонился над ней, потом быстро огляделся по сторонам. Я страшно испугался, как мог бесшумно попятился и добежал до машины. Сообразил ступать как можно тише, чтобы ни одна ветка не хрустнула. Сел за руль и сделал вид, что сплю. Через несколько минут Олег Иванович вернулся. Посмотрел на меня, увидел, что я сплю, и достал мобильный телефон. Позвонил кому-то и проговорил вполголоса: «Кастет, это я. Ну, да-да. У меня тут небольшая проблемка. Подъедешь к ресторану «Дача», там нужно убрать мусор. Сзади в кустах. Ну да, ты меня понял». Закончив звонок, Олег Иванович толкнул меня в плечо. «Эй, ты что? Спишь на работе? За что я тебе деньги плачу?» Я сделал вид, что проснулся, потянулся, протер глаза. «Извините, Олег Иванович, задремал». «Вижу. Но все, проснулся. Домой едем». Мы поехали домой, а я все думал о той сцене, свидетелем которой невольно стал. Олег Иванович тоже молчал. Я видел в зеркале его лицо. Страшное было лицо, что и говорить. А через пару дней я увидел у твоей матери журнал, где сообщалось, что на дороге за городом нашли разбитую и сгоревшую машину, в которой находился труп светской львицы Ульяны В. Тут мне совсем поплохело. Я связал ту сцену, свидетелем которой стал, и звонок к какому-то Кастету. Значит, мой шеф велел Кастету убрать мусор, подразумевая под мусором труп собственной любовницы. И я все это видел и слышал. А тут и Олег Иванович стал посматривать на меня с недоверием и подозрением. Видно, сопоставил кое-что и задумался, не заметил ли я чего-то в тот день. А потом мне стало не до чужих проблем. «Валентина, твоя мать очень изменилась. Я почувствовал, что у нее кто-то есть. Ты знаешь, говорят, что муж узнает такие вещи последним. Узнает, может быть, но чувствует. Чувствует всегда. Вот и я почувствовал. Да, видно, поздно было». Где-то наверху раздался строгий голос. «Свидание заканчивается. Еще минуту», — проговорил отец. «Мне непременно нужна еще хотя бы минута». И он снова заговорил. А потом я увидел их вместе, и всякие сомнения у меня отпали. Достаточно было увидеть лицо Валентины, когда она смотрела на него. Достаточно было увидеть ее глаза. Я не выдержал, и поздно вечером, когда ты уже спала, начал этот трудный разговор. Моя жена не стала ничего отрицать, но наговорила мне такого, что я не выдержал и впервые в жизни ударил ее. Теперь-то я понимаю, что женщины могут словами ранить очень больно, и не следует всему верить, но тогда я просто не выдержал. Я хотел, чтобы она замолчала. И после этого я выбежал из квартиры, чтобы не сделать чего-нибудь еще худшего, непоправимого. Я выбежал из квартиры и тут буквально налетел на него, на того мужчину, на любовника твоей матери. Я растерялся на мгновение, а он втолкнул меня обратно в квартиру и ударил ножом по горлу. Я умер не сразу, а он наклонился надо мной и смотрел, как я умираю, как жизнь уходит из меня. И еще кое-что мне сказал перед смертью. Он сказал, что моя жена ему нисколько не нужна, нисколько не интересна, что он крутил с ней только чтобы подобраться ко мне и узнать, не видел ли я кое-что. Так видел ты или нет? Я не мог говорить. Мое горло было перерезано. Я захлебывался кровью. А он усмехнулся и сказал: «Ну, мне, в общем, все равно. Как говорил один умный человек, нет человека – нет проблемы». И он пошел в комнату к Вале. А я даже не смог пошевелиться, не то что ему помешать. Я знаю, что он не убил твою мать, а только ранил. Иначе мы встретились бы с ней. Отец замолчал. Я хотела еще о чем-то его спросить, о чем-то важном, но не могла вспомнить, о чем. А потом он начал таять, таять, таять. Я сидела в старом кресле с продранной обивкой, перед ломаным трюмо с расколотым зеркалом. В этом зеркале отражалось мое лицо. Растерянное, испуганное, несчастное. Конечно, не было на мне ни пудреного парика, ни розового, шитого серебром платья. Я была растрепанная, усталая, какой и должна быть после того, как продиралась через заросли и спала в заброшенном доме. Ну да, конечно, я заснула в этом доме. И все мне приснилось. И юноша за клавесином, и дама с ларнетом, и отец. Отец! Я вскочила с места. Однако какой яркий, какой достоверный был сон. Я видела отца, я разговаривала с ним. Он рассказал мне, как все было на самом деле той ужасной ночью. Но можно ли верить снам? Я сидела перед трюмо, глядя в треснутое зеркало, и перебирала детали своего сна, всеми силами стараясь удержать их в памяти. И тут я увидела на столике перед зеркалом медальон, точнее кулон, сделанный из старинной монеты. На одной стороне монеты был изображен бородатый человек с властным и строгим лицом, на другой — старинный парусный корабль необычных очертаний. Этот медальон показался мне удивительно знакомым. Более того, почему-то я была уверена, что он очень важен для меня и как-то связан с моим прошлым. Но как? Я пыталась вспомнить, но от бесплодных усилий у меня только разболелась голова, а перед внутренним взглядом возникла наглухо закрытая деревянная дверь. Я взяла медальон в руку. Вдруг где-то в глубине дома начали бить часы. 2, 3, 4 гулких удара. Окно комнаты, где я сидела, с грохотом распахнулось. В него ворвался порыв ветра, и я проснулась. Я сидела в своей машине, припаркованной посреди леса. Так что же, это был сон во сне? На самом деле я не видела не только покойного отца, но и заброшенного дома посреди леса. Но до чего же четкий, внятный, детальный это был сон? Я почувствовала, что сжимаю что-то в кулаке, что-то твердое. Я разжала кулак и увидела на ладони медальон, сделанный из старинной монеты. На одной стороне монеты было лицо бородатого мужчины, на другой — старинный корабль. Это была та самая старинная монета, которую я нашла на трюмо в своем сне. Так значит, это был не сон? Значит, я и правда была в том доме? Я выскочила из машины, огляделась. От того места, где была припаркована моя машина, в глубину леса вела единственная тропинка. Я побежала по ней, чтобы найти старый дом и разобраться со своим загадочным сном. Колючие ветки кустов хлестали меня по лицу, цеплялись за одежду, словно хотели помешать мне. Но я бежала, пока хватало сил. Потом шла. Наконец, впереди показался просвет. Я раздвинула последние кусты и вышла на поляну. Никакого дома на поляне не было. Посредине ее лежала огромная груда камней. Видимо, когда-то здесь и правда была какая-то постройка, но она давно разрушена. Теперь невозможно даже определить ее прежние очертания. Я вспомнила, что уже была на этой поляне, видела эти руины и от них пришла к тому удивительному дому. А что, если это получится еще раз? Я обошла поляну. От нее отходила одна единственная тропа. Я пошла по ней и вскоре вернулась к своей машине. Должно быть, так было и в прошлый раз, а старинный дом мне приснился, как и все остальное, как и встреча с отцом. Да, но откуда взялся медальон в моей руке? Да мало ли откуда, внушала я себе. Может быть, я его нашла на тропе. но сама понимала, что это объяснение не выдерживает критики. Время шло. Больше мне нечего было делать в этом лесу. Я завела двигатель, с трудом развернулась и поехала в город. Чем ближе я подъезжала к городу, тем более невероятными казались мне детали сегодняшней поездки. Единственным подтверждением их реальности был старый медальон, который я положила в бардачок машины. Подъехав к дому, я взяла этот медальон из бардачка. Мне от чего-то не хотелось с ним расставаться. Вышла из машины, захлопнула дверцу и только тогда заметила подсунутую под дворник яркую листовку. Я вспомнила, что эту листовку подложил сумасшедший бомж на автозаправке. А потом почему-то захотел сжечь меня вместе с машиной, и его остановили два огромных черных пса. После этого столько всего случилось, что я про бомжа совершенно забыла. Вытащила листовку, чтобы выбросить, но мимолетно взглянула на нее и замерла. «Вы или ваши близкие пережили тяжелое событие? У вас развился посттравматический синдром. С ним трудно справиться самостоятельно. Вам нужна профессиональная психологическая помощь. Доктор В.К. Коврайский. Психотерапевт с огромным опытом берется за самые сложные и запущенные случаи». Ниже был напечатан номер телефона и адрес сайта доктора. Во всем этом не было бы ничего необычного, если бы не фамилия доктора. Доктор Коврайский. Эта фамилия была мне удивительно знакома. Господи, да ведь это тот самый психолог, к которому водила меня мать после того, что случилось в нашей семье. Да, она даже дала мне листок с его телефоном. Вот, и его имя, и отчество. Вениамин Казимирович. Ну да, В.К. И если тот телефон, который дала мне мать, мог устареть, этот-то наверняка актуален. И тут я поняла, что должна встретиться с этим доктором. Если я не могу вспомнить события 20-летней давности и все, что им предшествовало, не он ли тому виной? Раз он жив и еще принимает пациентов, возможно, он что-то расскажет мне о том страшном времени. Возможно, он сможет открыть ту плотно закрытую дверь, за которой скрыто мое прошлое. Сегодня я слишком устала, но завтра...